Глава 20. Инвар. Инвар отбывал повинность. Именно так он воспринимал присутствие на этом ужине. Первое время он изучал невесту, но очень быстро ему это надоело. Такая же, как и все девицы, вешающиеся на него на приемах во дворце родителей. Да, красивая, но какая-то пустая, что ли. Все те же жеманные манеры, тот же роскошный, максимально открытый наряд. Как же это все его достало! Насмотревшись достаточно мере на будущую жену, княжич решил сменить объект изучения, переключившись на что-нибудь не столь приторное, и взглянул на ее соседку. Слепая девушка, которую он несколько часов назад застал в библиотеке, его сразу заинтересовала. Но тогда у него не было времени и возможности более пристально разглядеть ее. А теперь, делая вид, что смотрит на свою невесту, княжич рассматривал необычную гостью. Серое, наглухо закрытое и даже слегка мешковатое платье было не в состоянии скрыть ладную стройную фигурку. Не астенически хрупкую, а скорее подтянутую. Создавалось впечатление, что под платьем не кожа до кости, а крепкое и сильное молодое тело. Скромный пучок темных волос, без каких бы то ни было украшений, несколько раздражал. Хотелось распустить его, выпустив волосы волнами на плечи девушки, зарыться в них пальцами. Но больше всего раздражала повязка на глазах, которая не позволяла получить представление о том, что из себя представляет гостья. Не видя глаз, их выражения, взгляда девушки, он не понимал, чего от нее ждать, и это бесило. Особенно бесило понимание того, что она может себе позволить ни с кем не общаться, не улыбаться всем этим гостям неестественно дружелюбной улыбкой, не отвешивать комплименты кокетничающим с ними девицам, от стрекота которых уже трещала голова. В отличие от него, Инвара, она может себе позволить сидеть, не обращая ни на кого внимания. Монашка, или кто она там такая, сидела, опустив голову. Она ни с кем не разговаривала, лишь скромно ковыряла еду на тарелке. Нехитрую, кстати, еду. Хотя вокруг были разносолы, девушка ограничилась тарелкой салата. Впрочем, разносолов она, наверное, и не видела. Положив вилку, девушка сложила руки перед грудью и начала что-то шептать. По губам он понял, что это молитва. По губам. По мягким, нежным, чуть пухлым губкам, которые вдруг захотелось потрогать, коснуться пальцем, своими губами, проникнуть между ними языком. Инвар мысленно выругался, докатился, уже и на монашек засматриваться начал. «Хотя вот она, сидит его невеста, бери, не хочу». «Не хочу», — понял Инвар. «Вот эту не хочу». «А хочу...» «Нет, об этом он не будет думать». Ужин закончился, все встали и отправились в соседний зал слушать певицу. Монашка тоже встала, что-то сказала своей соседке по столу, взяла свою трость и, неловко, спотыкаясь о стулья, промазывая мимо двери, ударяясь о дверной косяк, вышла из столовой. Стало как-то пусто. Следующие пару часов повинности в качестве зрителя на концерте он пережил с трудом, незаметно прикрывая зевоту листком с программой концерта. В перерыве, не дожидаясь второй части представления, он вежливо поклонился родителям, невесте, объявил о необходимости покинуть всех по служебным делам и ускользнул в свои покои, радостно напевая по дороге гимн сотрудников госбезопасности. «А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла». Прием продолжался и закончится уже ближе к утру. Но Инвар, наконец, был свободен, хотя бы до завтра. По пути он попросил секретаря навести все справки про слепую компаньонку Инессы. Секретарь отметил, что ее, как и всех сопровождающих баронессы, проверяли маги, и она действительно слепая. Он также пообещал навести все справки про девушку, узнав о ней все, что только возможно. Секретарь Ленечка работал с Инваром уже много лет. Леониду Сергеевичу было уже за 35, но за глаза его продолжали называть Ленечкой, чему немало способствовала его внешность. Невысокий, тонкокостный и весь какой-то хрупкий и гибкий, он даже в своем возрасте выглядел скорее юношей, чем взрослым мужчиной. во всяком случае, если не вглядываться в черты лица. Внешне мягкий и уступчивый, Ленечка, тем не менее, умел добиваться своего. Обманчивое впечатление было только на руку Инвару. Окружающие не ожидали от столь мягкотелого на вид человека никаких неприятностей и расслаблялись, порой делая ошибки. А ведь Ленечка умел видеть, слышать и делать правильные выводы. Подбор надежных сотрудников для Инвара был очень важен. Занимая высокую должность в Управлении государственной безопасности, он обязан был окружать себя только теми людьми, которым готов всецело доверять. Его работа была делом его жизни. Еще только начиная учебу в военной академии, он знал, чем он будет заниматься. Мало того, с первого же курса он помогал своему дяде, графу Пинскому, возглавляющему управление, а после окончания учебы, устроившись в качестве его помощника, практически распутал целый клубок заговорщиков, предотвратив несколько попыток убийства императора. Его Величество по достоинству оценил рвение княжича, и сейчас он был уже без пяти минут генерал. Впрочем, специфика его деятельности способствовала тому, чтобы не афишировать этот, без сомнения, приятный факт. Раздав все необходимые поручения, Инвар отправился на встречу с информатором, устроившимся на работу лакеем в дом к графу Антонцеву, подозреваемому в участии в заговоре против императора. Но прежде чем отправиться на встречу, ему нужно было заскочить в свои покои, чтобы подготовиться к ней. Возле входа в коридоре его уже ожидала Зарина. Подопечная княгиня сегодня выглядела особенно соблазнительно. Глубокое декольте алого платья почти ничего не скрывало. Облегающий фасон подчеркивал тонкую талию и крутые бедра девушки, за которые так и хотелось подержаться. Дальняя родственница матери Инвара не была сиротой. Она выросла в каком-то отдаленном от столицы городе, и когда ей исполнилось 15 лет, матушка приняла четвероюродную или даже пятиюродную племянницу под свое крылышко, выводя ее в свет и обучая самому необходимому для девушки ее возраста и положения. А именно этикету, музыке, танцам и прочим подобным наукам. На взгляд Инвара совершенно бесполезным. Сам же Инвар обучал девушку несколько другому. Науке плотской любви и страсти. Приехав во дворец Вяземских, девушка сразу влюбилась в молодого княжича и буквально вешалась на него. Спустя пару лет, когда ей исполнилось 17, молодой человек сдался под натиском столь приятной на ощупь красоты. С тех пор прошло 2 года. Встречи любовников были уже достаточно регулярны, но афишировать их Инвар не торопился. И ни о каком браке не могло быть и речи, что весьма огорчало девушку. А тут и невеста появилась. Узнав о том, что ее любимый мужчина женится, и не на ней, Зарина устроила истерику. И ее можно было понять. Столько времени она грела его постель, а замуж берут другую. Инвар поморщился, вспомнив тот вечер. Ему потребовалось много времени и терпения, чтобы объяснить фаворитке, что его брак является договорным. Отец видел в нем в первую очередь выгоду в объединении бизнеса, поскольку барон Ярославский владел пароходством с выходом в море. И возможность перевозить производимый мануфактурами Вяземских товар в соседние страны на весьма выгодных условиях открывала очень интересные перспективы. Зарину же в качестве невестки ни отец, ни мать даже не хотели рассматривать. Да и Инвар, честно говоря, не особо стремился сочетаться с ней браком. Взбалмошная, какая-то недалекая, она была отличной любовницей, но выводить ее в свет, а тем паче растить с ней наследников, боже упаси. Конечно, любовнице он этого не сказал, сделав упор на волю родителя, которой он не может воспротивиться. Девушка поистерила еще какое-то время и успокоилась, получив в подарок драгоценную парюру из 6 предметов. Золото и рубины несколько смягчили боль ее потери, а периодические подарки подогревали ее любовь. — Что ты тут делаешь? — строго спросил он Зарину. — Ты совсем про меня забыл. Я очень соскучилась. Бархатным соблазняющим голосом ответила она, кидаясь ему на шею. Инвар расцепил руки на своей шее и слегка отодвинул девушку. У меня еще много дел по службе на сегодня. Давай встретимся позже». Любовница недовольно надула губки. «Ты постоянно занят и забываешь про меня. А когда женишься, совсем меня бросишь? Но ты же прекрасно знаешь, что этот брак – просто формальность. Я не собираюсь тебя бросать. Но наследники мне нужны, и это должны быть дети от моей жены. Впрочем, ты прекрасно понимаешь, что я маг и могу иметь детей только от женщины, с которой сочетаюсь магическим браком. Я тоже хотела бы со временем иметь семью и детей. С любимым. С тобой. Это невозможно. Ты сама это понимаешь. Но я обязательно подберу для тебя хорошую партию». «То есть ты уже планируешь, как расстаться со мной?» – воскликнула Зарина. «Не придумывай и не устраивай истерик на ровном месте», – рявкнул Инвар. Его терпение уже стремилось к нулю. «Иди к себе, а завтра съезди к ювелирам и подбери себе какое-нибудь колье. Чек передашь мне через секретаря, я оплачу. Когда немного освобожусь, я приду к тебе». Девушка обиженно фыркнула, развернулась и удалилась, покачивая бедрами.